Ирвинг Стоун. «Любовь вечна» или «Мэри Тодд и Авраам Линкольн». Перевод с английского. Москва. Мысль. 1994 год. Потомок первых американских поселенцев, сын фермера, Авраам Линкольн, 1809-1865 годы, 16-й американский президент, прожил недолгую, но яркую жизнь. Исключительные личные качества, проницательный ум, честность и неподкупность, доброжелательность и терпимость позволили ему в 1860 году стать президентом Соединенных Штатов Америки и оставить глубокий след в истории этой страны. Линкольн, видимо, был счастлив. Этому великому человеку довелось испытать великую любовь. Брак южанки Мэри Тодд и северянина Авраама Линкольна нельзя назвать безоблачным. Он значительно осложнил политическую деятельность Линкольна, а Мэри Тодд, обвиняемая в предательстве югом и в шпионаже севером, объявленная после смерти мужа умалишенной и вовлеченная в судебный процесс, представляется едва ли не самой трагической женской фигурой в истории США. «Любовь вечна». Эти слова были выгравированы на обручальном кольце Мэри. Также называется роман Ирвинга Стоуна. Предисловие. Американский писатель Ирвинг Стоун работал в манере романа-биографии, искусно сочетая историческую достоверность благодаря использованию широкого круга источников с раскрытием внутреннего мира выбранных им персонажей. Такое сочетание насыщает произведение писателя полезной и интересной информацией и позволяет ему показать своих героев с неожиданной и зачастую неведомой стороны. Едва ли можно отыскать американца, который не имел бы представления о 16-м президенте США Аврааме Линкольне, ставшем легендой и мифом страны. И тем не менее выход в свет романа Ирвинга Стоуна «Любовь вечна», посвященного Мэри Тодд Линкольн, стал литературным событием. Christian Science Monitor, входящий в число так называемых качественных газет Америки, расценил этот роман как превосходный бестселлер, представляющий весьма ценное дополнение к работам о Линкольне и рассказывающие о величайшей американской истории любви. Другая, не менее авторитетная в США газета New York Times, которую американцы уважительно называют «старой седой леди», писала: «Любовь вечна запечатлевает краски и звуки своего времени, одухотворяет историю и показывает в истинном свете одно из превратно представлявшихся супружеств в американском прошлом». Наконец, литературный журнал Saturday Review подчеркивал, что Стоун написал сильную драматическую прозу, и он знает, как сделать свой рассказ захватывающим. Жизнь Авраама Линкольна и его жены Мэри Тодд была поистине полна драматизма. Он, плебей, проделавший путь от каменотеса до сенатора от Иллинойса, Карл Маркс, а затем и президента США, она отпрыск складывавшейся в то время американской аристократии, тесно связанной и образом жизни, и менталитетом с рабовладельческим югом. Бедность Авраама и его трудное детство легли в основу мифа, что президентом США может стать любой американец, даже вышедший из низов. Этот миф затуманивал личную драму Авраама и Мэри, которая родилась в состоятельной семье, была баловнем богатого отца, потому и тянула к роскоши, расточительности, и это не раз ставило в трудное положение Авраама уже как президента США. Сам же президент был исключительно скромным, неприхотливым и одновременно высокотребовательным к себе. Он был беспредельно верен друзьям и по-мальчишески робок перед женщинами. Эта черта его характера усугубила драматизм отношений между Мэри и Авраамом, подвела их к грани трагедии. Он полюбил Мэри с первого взгляда, но, считая себя малозначительным и даже уродливым, отошел от нее на длительное время и наметился полный разрыв. Положение спасло, пожалуй, честолюбие Мэри, проницательно разглядевшей в Аврааме политического деятеля с большим будущим. Честолюбие Мэри и высокая нравственность Авраама стали той цементирующей основой, которая скрепила их совместную жизнь, оказавшуюся весьма нелегкой. У Линкольна было 4 сына. 2 умерли еще в детстве, 3 после убийства Авраама. Оставшийся в живых Роберт учинил процесс над матерью, в результате которого Мэри Тодд попала в дом умалишенных. Личные неурядицы усугублялись тем, что приход Авраама Линкольна в Белый дом совпал с тяжелым периодом в истории США, гражданской войной 1861-1865 годов, вызванной борьбой двух социальных систем – системы рабства и системы наемного труда. Предлогом для развязывания войны рабовладельческим югом явилось избрание президентом противника рабства, республиканца Линкольна. Почти все родственники Мэри Тодд перешли на сторону юга и сражались в рядах армии южан. Американский поэт-демократ Уолт Уитмен в одном из своих писем друзьям писал: «О президенте я самого высокого мнения. Лицом Микеланджело из Индианы так вопиюще безобразен, что почти красив, рот необычной формы, глубокие резко пересекающиеся морщины да темна загорелая кожа. Сдается мне, что под внешней грубостью его повадки под анекдотцами из 30-сортных баров, таков его юмор, в мистере Линкольне скрыт источник первоклассной житейской мудрости. Я испытываю доверие к самобытному западному гению, столь равнодушному к протокольным одеждам и протокольным условностям». Понятно, что наряду с житейскими невзгодами в жизни Мэри и Авраама, сколь бы противоположными они ни были по происхождению и по вкусам, было много ярких страниц. Они сумели сохранить до конца глубокое чувство взаимной любви и терпимости. И это касалось не только интимных отношений, но и общих взглядов. Мэри оказалась способной преодолеть узость воззрений своего родственного окружения и поддерживать Авраама в важных государственных начинаниях и, прежде всего, в принятии прокламации об освобождении рабов, которая сыграла решающую политическую роль в победе промышленного севера над рабовладельческим югом. В том же письме Уолт Уитмен, говоря о первоклассной житейской мудрости Линкольна, подчеркивал, что благодаря этой мудрости президента государственный корабль США удержался на плаву и продолжает идти по курсу, не только не затонул, а теперь ясно, что и не затонет, но движется вперед, гордо, решительно, с флагами, реющими высоко, и с вызовом, как всегда, на виду всего мира. В романе Ирвинга Стоуна мы отчетливо видим государственную мудрость Линкольна, обеспечившего сохранение единства страны, которое, в свою очередь, и явилось предпосылкой для уничтожения рабства. Авраам Линкольн безгранично верил в идеи демократии, в равенство людей, их естественное право на жизнь и свободу. Именно ему принадлежит формула «правительство из народа, волей народа и ради народа», которая лучше всяких толстых трактатов выражает главное содержание и проявление демократии.